Глава 16. Раньше возле запруды на красивом зеленом берегу реки Вента располагалось поместье господ Желеговских, но во время ожесточенных боев за освобождение городка Пилтона все поместье сгорело от угодившего в дом зажигательного снаряда, неосторожно выпущенного немецким танком «Пантера». Погибли и сами пожилые господа, не успевшие своевременно спрятаться в подвале. Теперь на бывших землях поляков Желеговских осталась лишь неисправная водяная мельница. Она аккуратно примостилась на продолжавшем все так же цвести зеленым ковром берегу тихой запруды, по водной поверхности которой плавала недавно поселившаяся здесь пара белых лебедей. Внутри заброшенной мельницы с мучной пылью, навечно въевшейся в бревенчатые стены, морозным узором на душистом разнотравье, сохранившемся здесь с незапамятных времен, лежали парень и девушка. Ее нарядное платье, сброшенное в порыве страсти, выглядевшее сейчас ненужной скомканной вещью, валялось рядом на сене, а сверху лежала соломенная шляпка с цилиндрическим верхом, опоясанная лентой нежного голубенького цвета, означавшего чистоту помыслов и невинность. По другую сторону от любовной пары на сене также валялась в попыхах разбросанная одежда парня. Пиджак в черно-белую клетку, широкого кроя светлые брюки — и парусиновые туфли с комочками присохшего к подошвам речного песка. Но зато возле парня, прямо под его правой рукой, на аккуратно положенной кепке с фронтовато выгнутым козырьком, лежал немецкий пистолет системы «Вальтер». За стенами негромко и убаюкивающе журчала вода, беззаботно пели птицы. В окошко с выбитым стеклом внутрь упруго били солнечные лучи, в ярком свете которых, словно в желтом ясном ореоле, лежала обнаженная влюбленная парочка. На улице было по-утреннему еще прохладно, а здесь стояла невыносимая духота от испарений, исходивших от прелого лежалого сена в дальнем углу помещения, посреди которого громоздилась неисправная мукомольная машина с деревянными и металлическими механизмами, покрытыми за долгие годы работы затвердевшей мукой, словно грязным снегом. Бесстыдно задранная на потный живот нижняя юбка, выполнявшая в данном случае роль ночной сорочки, открывала широкий вид на полные белые ляжки девушки с темным мыском между ними, пухлые лодыжки и стопы с розовыми пятками. Ее большие мягкие груди с коричневыми сосками под собственным весом безобразно расползлись в стороны, разделенные белобрысой толстой косой. Девушку звали Анели, и она была невестой Андреса, личного водителя начальника милиции Эдгарса Лациса. Но сегодня с ветреной девкой находился не Андрес. Рядом с Анели лежал, беззаботно развалившись на спине, широко разбросав крепкие, обросшие рыжими курчавыми волосками ноги, совсем другой человек. На нем были надеты лишь черные семейные трусы. Маленькими глазами, близко расположенными друг к другу, рослый парень, не мигая, глядел в высокий потолок. Парня звали Дайнис. С ним Анели случайно познакомилась 3 недели назад, когда под вечер прибегала в дом к Илзе и Глите с запуговками. Накануне та просила ее бабушку-портниху перешить ей платье из наряда еврейки госпожи Зиссель, бывшей жены ее мужа-старосты. «Это Дайнис», — сказала тогда Илза, заметив, как у парня блеснули глаза при виде барышни Анели, у которой полное личико и без того румяное, как яблоко, неожиданно еще больше зарделась от смущения. «Он племянник господина Иглитиса, приехал нас с Пиликсосом проведать». Анели хоть и была пустовата, но все же немного соображала и сразу подумала о том, что неспроста этот парень находится в гостях у бандита и уголовника Пиликсоса. Но это ее нисколько не смутило. Она мило улыбнулась Дайнису и изящно присела, сделав книксон, как подобает порядочной барышне. А потом Дайнис с бесцеремонной настойчивостью напросился ее проводить. Дорогой он благородно держал Анели под руку, как будто она уже стала его девушкой. Отпускал скабрёзные шуточки и много рассказывал о хозяйстве своего отца, которого тот лишился с приходом советской власти. Анели заметила, что парень хоть и вел себя довольно раскованно по отношению к ней, все же что-то его тревожило, как будто он чего-то боялся. Поминутно озирался и время от времени поправлял спрятанный за поясом под полой пиджака черный пистолет, ни капли не беспокоясь, что она все видит. По его настороженному поведению, Анели окончательно уверилась в том, что ее новый знакомый каким-то образом связан с людьми из леса. Но самое удивительное, что эту девушку не только не испугала и не оттолкнула от парня, а даже обрадовала. Потому что она тотчас представила, как, поженившись, нарядные, они с Дайнисом сядут в дрожки, запряженные парой сытых лошадей, и поедут в костел к обедне. От перспективы в одночасье стать очень богатой владелицей обширных земель и поместья, которые Дайнис обязательно вернет к тому времени, у нее приятно закружилась голова. Поэтому Анелия не сопротивлялась, когда парень, по-хозяйски обняв ее у ограды за талию, принялся нагло лапать за груди и пышные бедра, а сама с готовностью прильнула к нему, ловя своими мягкими горячими губами его толстые и слюнявые губы. И было ей нисколечко не противно целовать их. А ласковые льстивые слова, которые в эту минуту лились сладкой патокой в ее уши, окончательно растопили непостоянное девичье сердечко. Там Дайнис и взял ее в первый раз. Он бесцеремонно развернул ошалевшую от напора и страсти девушку задом к себе, лихорадочным движением дрожащих рук торопливо задрал длинный подол цветастого платья на ее спину, оголив для обзора ее пышные ягодицы, мягкие, как сдобные пышки. Вцепившись в ограду, Анели до боли закусила мелкими белыми зубами нижнюю губу, протяжно и сладостно застонала. Прежде чем основательно погрузиться в блаженство, когда ее юная душа улетит в райские кущи, Анели успела подумать о том, что ее тихий и стеснительный Андрис на такое в принципе не способен. А потом ее дебелое тело затрепетало, по нему прошла стремительная дрожь, и в тот же миг девушка испытала сильный оргазм, отчего содрогнулась всем туловищем. Ноги у нее подкосились, и она замедленно опустилась на колени, повернулась и откинулась назад, плотно прижавшись спиной к частоколу. Из ее приоткрытых сочных алых губ со свистом вырывался горячий воздух, и грудь часто вздымалась, как у загнанной лошади. «Не бросай меня, милый», — сипло произнесла она, уже готовая вновь отдаться обезумевшему от похоти рослому парню, который и сам был потрясен невероятным чувством сладострастия. Держась левой рукой за кол, а правой придерживая спущенные брюки, Дайнис на подрагивающих в коленках ногах сделал мелкий шажок к сидевшей на траве Анели. Неуверенно приблизив к ее лицу свое хозяйство, он выжидательно замер, запрокинув голову с огненно-рыжими волосами, похожими на осенние кленовые листья. Ну и как же после того, что произошло между ней и Дайнисом в ту теплую сказочную ночь, Анели могла не сообщить парню о том, что на партизан готовится облава. Не подозревая, что его невеста тесно связана с заклятым врагом, Андрис при очередном свидании простодушно поделился с любимой девушкой своей мечтой, которая скоро должна была исполниться, и даже неосторожно назвал день и час, мол, после разгрома националистов он уедет в Вентспилс учиться на механика. Сильно разочарованная выбором профессии жениха, нужен был ей какой-то там простой механик, если у нее имеется более подходящая партия, Анели в душе затаила обиду и в ту же ночь передала его слова Дайнису, с которым уже не первый раз барахталась на сене в заброшенной мельнице. Но тем не менее, при всем своем ветреном характере, полностью разрывать отношения с Андрисом она все же не собиралась, рассудив скудным умишкам, что еще неизвестно, как все может сложиться и кто на самом деле станет настоящими хозяевами Латвии. Все эти мысли разом пронеслись в голове у Анели. Она оперлась на локоть, приподнялась, стала целовать парня в веснушчатое плечо, пальчиками свободной руки неторопливо перебирать рыжую шерсть на его широкой груди. Продолжая волнительно целовать сухими мягкими губами обнаженное мускулистое тело, девушка понемногу продвигалась вверх и вскоре принялась шаловливо покусывать Дайниса, прихватывая мелкими зубами темную окружность кожи вокруг его соска. «Миленький», — нежным воркующим голоском произнесла Анели, подтянулась и заглянула в его зрачки. «Признайся, помогла я вам в тот раз?» «Ну да», — оживился парень, обхватил ее за шею и притянул к себе, с жадностью впился своими губами в ее алые, по-девичьи свежие губы. Чувствуя, как ее набухшие соски щекочут его волосатую грудь, начал шарить другой рукой по ее ягодицам, мять пышное податливое тело. А еще через минуту он отстранил от себя девушку и твердо проговорил: «Води и дальше с этим телком дружбу, а я тебя не брошу, верь мне. Так что пока он нам нужен, с ним не порывай». «О-о-о-о», обидчиво надула Анели губы, но мигом передумала, и ее рука скользнула вниз, цепко ухватила выпуклость на трусах парня. «О-о-о-о», уже совсем другим голосом протянула она. Дайнис тотчас опрокинул ее на спину. Девушка сразу притихла, широко разбросав белеющие в солнечном свете ноги. Но к ее неудовольствию продолжение не последовало. Парень поднялся, сел, поджав под себя ноги, с сожалением сказал, разглядывая ее потемневшими от похоти глазами: «Надо в лагерь возвращаться, а то как бы поздно не было. Да и тебе пора домой, а то бабка будет переживать, что дома не ночевала. Ругаться станет на всю улицу. Этот твой...» На миг запнувшись, он поморщился и продолжил. «Андрис прознает про твои ночные отлучки. Тогда точно тебе беды не миновать. Осторожнее надо вести себя». Дайнис тяжело поднялся. Неудобно, стоя на одной ноге, стал надевать брюки. Анели с недовольным видом поправила завернувшийся подол нижней юбки, сидя на сене. Тоже стала собираться. Надев через голову цветастое платье, она вынула из-за пазухи косу, закинула ее за спину, застегнула на груди перламутровые пуговки, надела пыльные башмаки и встала, дожидаясь, когда оденется нерасторопный Дайнис. Надев поверх светлой рубахи пиджак, тот неожиданно спохватился. С загадочной смешливостью, поглядывая на Анели, вынул из внутреннего кармана пиджака носовой платок, вышитый умелыми руками Анели и подаренный ему во вторую встречу как признание в любви. Развязав зубами тугой узел, достал оттуда золотой перстенек с небольшого размера бриллиантом, дыхнул на него, вытер рубаху на груди и неожиданно протянул Анели. «Мой тебе подарок», — сказал он, полюбовавшись в солнечном луче сверкающим камнем. «Наша фамильная драгоценность. Ты моя девушка, и я хочу, чтобы ты его носила». Дайнис взял ее за кисть и осторожно надел перстень на безымянный палец левой руки. «Считай, что ты со мной помолвлена», — произнес он, но, как показалось, Анели не очень искренне. Но вид золотого кольца, да еще с бриллиантом, словно застлал ее блеснувшие от алчности глаза. Впрочем, в этом особой ее вины не было, потому что отдать девушке фамильную ценную вещь для любой многое значило. «Красивая», — сказала она восхищенно и с поспешной необдуманностью предложила, чтобы сделать парню приятное. «Если у тебя есть друг, то могу его познакомить со своей сестренкой. Так-то она мне чужая, но все равно теперь стала как родная. Пропадает девка», — огорченно произнесла Анели и прыснула в ладошки от своей, как показалось, удачной шутки. «А что?» — загорелся Дайнис. «Я не против. Есть у меня брат двоюродный. Каспаром зовут. Только ты своей названной сестре не говори про нас ничего, мол, парни из соседней деревни. Ну, пускай и спасикс-то. То да сё, уяснила?» «Не дура же я в самом деле», — заверила Анели, радуясь, что так удачно пристроила Стасю, которая в последние дни что-то особенно захандрила. «Могила». После неудачного покушения на Стасю Журавлёв в тот же злополучный день забрал девушку из больницы. Выяснив, что нападавший и есть тот самый изнасиловавший ее бандит, было решено на время спрятать смертельно перепуганную Стасю у невесты Андреса, проживающей со своей бабушкой. Что особенно немаловажно, такой выход предложил сам Андрес, заверив оперативников, что там она будет в полной безопасности. Девушки почти ровесницы сразу же сдружились и теперь были как родные сестры. Ну а то, что произошло со Стасей на самом деле на родном ее хуторе Талая-Виеши, для всех так и осталось глубокой тайной. Дайнис и Анели украдкой вышли с мельницы, еще раз жарко поцеловались и разошлись в разные стороны. Дайнис спустился к реке, и вскоре она услышала тихий всплеск весел по воде. «До новой встречи, милый», — прошептала девушка, чувствуя, как сильно бьется любящее сердечко, не способное совладать с нахлынувшими от счастья эмоциями.